чем заключается особенность нового оружия, и кто занимается его производством?» – задал вопрос король людей. «Оружие будет продемонстрировано завтра в полдень на стрелковом полигоне», – ответил за меня отец. «Переделкой и усовершенствованием занимается лично главнокомандующий. Это его магические наработки. Новый боевой лук еще не испытан», – добавил я. «Завтра мы проверим его в деле. 25 готовых луков уже находятся на хранении у наставника Нариэла». Совет завершился. У дверей покоев нас уже ожидали два знакомых гнома. «Добрый вечер, Славил», — поприветствовал меня один из них. «Нас оставил старейшина для обучения. Можем ли мы сейчас приступить?» «Добрый вечер. Проходите», — ответил я. Пока гномы располагались за столом, я согрел воду в бассейне для Сезанны. Она тихо поблагодарила меня и скрылась в ванной, а мы с гномами принялись за обсуждение. У меня было достаточно информации по выращиванию кристаллов благодаря опыту из прошлого мира. Когда-то я курировал завод по производству телевизоров в Богородицке, который позже перепрофилировали на выращивание кристаллов, включая алмазы. Вопрос, смогут ли гномы создать давление в 80 тысяч атмосфер при температуре около 2000 градусов, оставался открытым. Однако я подробно объяснил принципы и основы гидравлики. Если гномы действительно так изобретательны, как о них говорят, они что-нибудь придумают. Я даже не заметил, как Сезанна вышла из ванной. Она сидела на краю кровати, завернувшись в длинный халат, и терпеливо ждала, пока мы закончим. Гномы покинули покои в приподнятом настроении, а мы с Сезанной решили перекусить перед сном. Вызвав еду, мы уселись за стол. «Ты должен взять меня с собой», — заявила Сезанна, отложив вилку. «Это может быть опасно. Мы уже обсуждали это», — спокойно ответил я, чувствуя, куда она клонит. «Ну, пожалуйста, возьми меня, ведь я все равно поеду. А так я буду под твоим присмотром», — она хитро прищурилась, понимая, что нашла слабое место. «Вот ведь бестия», — подумал я, — «еще не стала женой, а уже ловко отстаивает свои интересы». «Ладно», — сдался я, вздохнув, — «но при одном условии, ты будешь выполнять все мои приказы, любые». Она смотрела на меня с такой озорной улыбкой, что я невольно улыбнулся в ответ. «Я серьезно, Сезанна». «Хорошо, обещаю. Ну все, ложись, а я пойду ополоснусь», — подытожил я, поднимаясь из-за стола. Очистив воду в бассейне заклинанием и подогрев ее до приятной температуры, я погрузился в воду, позволяя теплу смыть усталость. Уставившись в потолок, я начал анализировать события последних дней. Мысли сменяли друг друга, пока мягкий шум шагов не вырвал меня из размышлений. Подняв взгляд, я увидел Сезанну, стоящую у края бассейна. Ее глаза светились решимостью и теплом. Прежде чем я успел что-либо сказать, она медленно распахнула халат, позволив ему упасть на пол. В следующую секунду она оказалась в воде, ее губы стремительно коснулись моих, а теплое, хрупкое тело прижалось ко мне. Ее кожа была прохладной, словно от волнения. Она дрожала, но не от страха. «Прости, что так, я боюсь потерять тебя и не хочу больше ждать. Хочу, чтобы тебе было хорошо», — голос Сезанны был тихим, почти шепот. «Любимая», — я нежно обнял ее, стараясь успокоить. «Эта ночь стала для нас особенной. Я знал, как важно сделать ее первый раз нежным и запоминающимся. Каждое ее движение, каждый взгляд были пронизаны доверием и любовью. Мы оставили весь мир за пределами этой комнаты, растворившись друг в друге. Под утро мы оба наконец уснули, утомленные и счастливые. Однако 2 часа сна явно не были достаточными. Проснувшись первым, я попросил Сезанну остаться в покоях и немного отдохнуть. На этот раз я пропущу тренировку», — согласилась она, едва заметно улыбнувшись. Перед тем, как я вышел, она приподнялась и подарила мне легкий поцелуй. «Только не забудь взять меня на демонстрацию оружия», — напомнила она. «Хорошо», — ответил я, нежно коснувшись ее щеки. «Спи». Быстро умывшись, я направился к казармам. Сегодня предстояло принять и распределить большую часть добровольцев. Надо отдать должное эльфам. Несмотря на долгие годы мира, их организованность и готовность к военным действиям оставались на высоте. Это объяснялось не только дисциплиной, но и тем, что многие из них на собственной шкуре испытали все ужасы войны. Люди и гномы, напротив, давно забыли, что такое настоящее сражение. Нынешние поколения не знали войны, а у эльфов память о ней жила в каждом из долгожителей. Собрав командиров, Я отдал распоряжение сформировать младший командирский состав из опытных гарнизонных воинов. Новобранцев предстояло разбить на десятки и обучить основам совместных военных действий, настолько, насколько позволяли ограниченные сроки. Сейчас передо мной стояло чуть больше 1500 воинов. Гарнизон был расформирован, и 100 опытных эльфов стали командирами десятков. Хотя численность отрядов варьировалась, иногда доходя до 15 человек, их организационная структура была четкой и отлаженной. Когда все было готово, настало время обратиться к воинам. «Братья!» Мой усиленный магией голос разнесся над тренировочной площадкой, эхом прокатываясь по окрестностям. Все взгляды обратились ко мне. «Завтра мы отправляемся на войну. Враг пока действует на землях королевства, но это не значит, что он остановится там. Наш долг – защитить свои земли и выполнить обязательства, данные нашими союзниками». Слова вызвали в толпе одобрительный гул, прерываемый выкриками. Я поднял руку, призывая к тишине. «Но мы идем на войну не только из-за мирного соглашения. Враг не остановится, пока не захватит весь материк. Его аппетиты простираются далеко за пределы королевства». Тишина стала звенящей. «У нашего врага появился союзник Сейнора, второго материка. Их немного, но они вооружены магическим оружием, которого мы прежде не знали. Более того, этим оружием оснащены еще 2000 воинов врага. Мы знаем, что это устройство выглядит как полуметровая палка, из одного конца которой выпускается смертоносный луч. Этот луч, предположительно, способен разрезать любую защиту, будь то металл, дерево или магическая преграда». Толпа зашумела, но теперь в голосах слышалось волнение. «Однако у этого оружия есть слабость. Оно может работать непрерывно только полчаса. Затем ему требуется столько же времени для зарядки в специальных коробах. Мы должны учитывать это и использовать в свою пользу». Немного выдержав паузу, чтобы воины успели переварить услышанное, я продолжил. «В связи с этим нам необходимо выработать тактику и стратегию для боя на открытой местности. К сожалению, встретить врага в укрытии у нас не получится. Построение людей и гномов во время атаки, традиционное для их войск, в данной ситуации недопустимо. Чем плотнее строй, тем легче он станет целью для магического оружия противника. Поэтому командирам десятков я приказываю вести своих воинов в бой на значительном удалении друг от друга. Мы должны использовать наши преимущества в маневренности и дальнобойности лучников». Солдаты внимали каждому слову, лица стали более сосредоточенными. «По нашим сведениям, новое оружие врага действует на расстоянии до 300 метров». Я сделал небольшую паузу, заметив, как напряженность в рядах слегка спала. «Это расстояние можно превзойти. Сегодня будет испытан новый боевой магический лук. Его действие похоже на заклинание наведения стрел, но с одной важной особенностью. Каждая стрела обладает высокой пробивной способностью и вызывает взрыв. По расчетам, сила взрыва равна средней мощности фаербола». Ряды наполнились одобрительным гулом, и я почувствовал, как воины приободрились. Однако, я вынужден сообщить, что изготовление магических луков занимает много времени, и я не в состоянии обеспечить ими всех за такой короткий срок. Поэтому, командиры, вам предстоит до обеда выбрать по 3 лучших лучников из ваших десятков. Эти воины получат новые луки в первую очередь. После испытаний я займусь оснащением остальных по мере сил. Воины разошлись, чтобы приступить к выполнению указаний, а я с Нарилом направился во дворец на очередной совет. Мое сердце было тяжелым, но твердая решимость не позволяла остановиться. Впереди битва, и я должен быть готов ко всему. Глава 14. На совете зачитали ответ, доставленный вторым магическим вестником, отправленным к советнику. В послании сообщалось, что войска королевства продолжают отступать, а враг не отстает, сохраняя расстояние примерно в сутки. Курьеры с приказом об эвакуации были отправлены в столицу заранее. Королева должна покинуть город сразу после прибытия посланника. Советник подсчитал, что это случится сегодня к полудню. «Ну что ж, завтра на рассвете выступаем», — произнес правитель, его голос звучал твердо. «Продуктовые обозы подготовить к вечеру. Главнокомандующему еще раз проверить готовность войск. Когда будем испытывать новый лук? Да хоть сейчас», — последовал короткий ответ. «Если вопросов больше нет, прошу всех направляться на стрельбище». Я тут же отправил ближайшего стражника к казармам с приказом передать командирам, чтобы они явились на стрельбище со своими лучшими стрелками. Сам же направился за Сизанной. Она сидела на кровати в одном халате, усердно растирая полотенцем мокрые волосы после купания. Увидев меня, она вскочила и бросилась на шею. Я обнял ее и, не удержавшись, крепко поцеловал. Одним заклинанием высушил ее волосы, за что удостоился искреннего восторга. «Как же хорошо иметь личного мага», — со смехом произнесла она, откинув назад уже сухие локоны. «Нам пора на стрельбище». «Жаль, нет времени», — проговорил я, поглаживая ее по спине. «Совсем-совсем нет», — спросила Сезанна с лукавой улыбкой, ее глаза искрились игривостью. «Совет уже направляется туда», — вздохнул я. «Эх, ну что ж, уже одеваюсь», — со вздохом протянула она и потянулась за платьем. Я замер на мгновение, а затем, неожиданно для самого себя, сказал: «И еще одно, выходи за меня замуж». Сказать такое перед выходом оказалось не лучшей идеей. Радостная Сезанна разрыдалась от счастья, и мне пришлось потратить 10 минут на ее успокоение. Но что-то подсказывало, оно того стоило. Когда мы догнали совет у стрельбища, там уже вовсю собирались командиры десятков со своими стрелками. Взяв в руки один из предоставленных луков, я с легкостью преобразовал его в магический и встал в позицию для стрельбы. Первая цель находилась в 300 метрах. Когда я выпустил первую стрелу, от мишени остались только обугленные щепки. Для следующего выстрела я прицелился в другую сторону, под углом. Стрела, как и планировалось, сделала широкий круг и снесла вторую мишень, разнеся ее в щепки. «Так у нас мишени не останется», — в голосе отца звучало нескрываемое восхищение, что, впрочем, разделяли и все остальные. Я перевел взгляд на большой валун, возвышавшийся в 200 метрах от нас, и выстрелил. Стрела вонзилась в него по самые перья и мгновенно взорвалась, разметав камень на мелкие осколки. «И валунов тоже», — с улыбкой подытожил король. «А смогут ли люди пользоваться такими луками?» Я хотел было ответить с насмешкой: «А кто им позволит?» Но вовремя прикусил язык, лишь загадочно усмехнувшись. «Думаю, смогут», — ответил я на вопрос короля. «Но на данный момент эти луки будут выдаваться только лучшим стрелкам среди эльфов. Произвести значительное количество магического оружия за столь короткий срок невозможно. У меня тоже есть свои пределы. Новый лук — это артефакт, объединяющий сразу три магические школы. Эльфийское заклинание обеспечивает точность и дальность полета, гномье усиливает пробивную мощь наконечника, а человеческая магия создает взрыв встроенного фаербола. Кроме того, оружие привязывается к ауре хозяина, и чужак просто не сможет его использовать, для него лук станет неосязаемым». Я умолчал, насколько все это на самом деле сложно, но и сказанного вполне хватало, чтобы объяснить, почему никто другой не способен повторить такое. «Ваши магические способности впечатляют», — с легким поклоном произнес король. «Если хотя бы сотня наших воинов будет оснащена этими луками, это даст нам реальный шанс противостоять врагу. Надеемся на лучшее и готовимся к худшему», — коротко ответил я. «Великолепные слова, надо запомнить», — воскликнул король, одобряюще кивая. По его жесту я попросил у Сезанны ее клинок, преобразовал его в именной атамарный меч. Реакция присутствующих не заставила себя ждать. Люди, незнакомые с этим оружием, замерли в ошеломлении. Моя Сезанна только улыбалась, сияя от гордости. После демонстрации довольный совет направился обратно во дворец, а я с Сезанной и отрядом лучников отправился к казармам. Сегодня мне удалось преобразовать сразу 200 луков, но на этом я решил остановиться. Излишняя нагрузка начала отдавать неприятной болью где-то в районе гипоталамуса, или, по крайней мере, мне так казалось. Сам не уверен, какая именно часть тела отвечает за магию, но явно что-то важное. Завтрак и обед пролетели незаметно, так что мы с Сезанной решили пораньше поужинать. Столы на террасе дворца еще не успели убрать, и свежий воздух показался нам отличной идеей. Однако стоило нам только приступить к трапезе, как к нам присоединилась целая процессия. «Король с сыном, мои родители и оставшиеся члены совета. Можно к вам?» — с улыбкой спросила мать. «Мы, кажется, тоже не успели сегодня поесть». «Конечно, мама, вы как раз вовремя», — ответил я, отодвигая для нее стул. После ужина я решил поговорить с родителями. Взяв Сезанну за руку, подошел к ним поближе. «Отец, мать, я хотел бы попросить вашего благословения на наш брак», — сказал я, смотря им в глаза. Отец поперхнулся от неожиданности, а мать тут же заулыбалась. «Ты хорошо все обдумал?» — спросил отец, откашлившись. «Такие случаи уже были в истории нашего народа, но ты должен понимать все последствия». «Я все обдумал, отец. В таком случае есть еще один важный момент», — Он сделал паузу, внимательно глядя на меня. «Ты обязан будешь взять в жены эльфийку, чтобы у тебя был наследник». «Я предполагал, что это потребуется», — кивнул я. «Насколько ограничены сроки? Времени предостаточно. Тогда предлагаю отложить этот вопрос до более спокойных времен», — предложил я, бросив взгляд на Сизанну. «А текущий вопрос», — уточнил отец. Я кивнул и попросил позвать короля. Когда он подошел, я вновь заговорил. «Ваше Величество, к сожалению, советник сейчас отсутствует, поэтому я обращаюсь к вам. Можете ли вы дать благословение на мой брак с Сизанной?» Король взглянул на нас обоих, видимо, обдумывая ситуацию, а затем сказал. «А что ты скажешь, девочка моя? Готова ли ты выйти замуж за этого эльфа?» «Да, ваше величество», — ответила Сизанна, ее лицо светилось счастьем. «Что ж», — король улыбнулся, одобрительно качнув головой, «думаю, советник тоже положился бы на чувства своей дочери. Я благословляю вас, дети мои, будьте счастливы». Сизанна радостно обняла меня, и я в эту секунду понял, ради ее улыбки можно и горы свернуть. Решено было не тянуть время и провести тихую свадьбу уже этим вечером. Пока Сизанна радостно унеслась переодеваться, ко мне подошла Торриэлла. Ее лицо хранило смесь грусти и сдержанного достоинства. «Поздравляю, надеюсь, вы будете счастливы», — тихо проговорила эльфийка, стараясь не смотреть мне в глаза. «Спасибо, Торриэлла», — я сделал паузу, глядя на нее. «И я хочу попросить тебя стать моей второй женой после войны». Эльфийка замерла, удивление на ее лице сменилось шоком. Ее пальцы разжались, и бокал с тонким звоном выпал на пол. «С удовольствием», — прошептала она, едва справляясь с эмоциями. Не дав мне ответить, она резко развернулась и поспешила уйти. В последний момент я заметил, как слезы поблескивают в уголках ее глаз. «Что ж, предложение сделано. Надо так надо. Как воспримет это Сизанна?» Я пока не знал, но надеялся, что все обойдется. Поживем, увидим. Свадьба прошла тихо, без суеты и излишней пышности. Вместо застолья и тостов гости наслаждались простой, но искренней церемонией. Однако даже такой скромный вечер не обошелся без неожиданностей. Я, решив на радостях сделать сюрприз, призвал своих драконов. Их появление вызвало настоящий шок. Несмотря на мои предупреждения, на фоне вечернего неба я продемонстрировал элементы высшего пилотажа, копируя маневры, которые видел у земных истребителей. В финале драконы разом поднялись в небо, выпуская огненные сгустки, которые разлетались яркими разноцветными всполохами, подобно праздничному салюту. «Мой маленький подарок не в праздник, так на свадьбу. И опять ты нас поразил, сынок», — с улыбкой проговорила мать, сияя от гордости. Отец только разводил руками, явно не в силах подобрать слова. Остальные гости стояли с раскрытыми ртами, пытаясь прийти в себя. Даже у эльфов, привыкших ко многому, глаза блестели от изумления. Сизанна весь вечер смотрела только на меня, как будто ничего вокруг для нее не существовало. Ее взгляд был наполнен таким счастьем, что я почти уверен. Она даже не заметила огненное представление. Где-то неподалеку сидела Торриэлла. Ее лицо светилось спокойной радостью, но глаза говорили, эльфы умеют ждать. Ночь после свадьбы пролетела незаметно. Утром нас ждал долгий путь, но отдыхать толком не удалось. Сизанна заснула лишь на пару часов, а я провел это время, создавая артефакт для ее защиты. Магический браслет требовал тщательной работы. Я вплетал в него сложную программу, пока не почувствовал, как в висках начала пульсировать ужасная боль. Головная боль была почти невыносимой, но я довел дело до конца. Заключительный штрих дался с трудом, и я буквально рухнул без сил. На рассвете, уставшие, но счастливые, мы отправились в бассейн. Там я впервые испытал на себе заклинание бодрствования. Оно оказалось удивительно эффективным. Вдохновившись результатом, я использовал его и на Сизанне. Ее благодарная улыбка дала понять, что это было отличное решение. Между делами я продолжал изучать магические книги. Чем дальше я углублялся в их содержание, тем больше поражался безграничности магических возможностей. Заклинания, которые я запоминал, и сегменты магических программ складывались в единую картину. Но чем больше я узнавал, тем яснее становилось, что даже эта новая сила – всего лишь капля в море. Заклинание бодрствования сработало идеально, и даже после бессонной ночи я чувствовал себя бодрым. Сизанна, сияя счастьем, была готова снова потянуть меня обратно в постель, но я мягко остановил ее. «Сейчас, пока у нас есть полчаса до выхода, нам нужно серьезно поговорить», — сказал я, удерживая ее за руку. «Прости», она смутилась, опустив глаза. «Я совсем потеряла голову. Вот не думала, что все будет так. Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, детка», ответил я, обняв ее. «Но сейчас тебе придется выслушать меня внимательно». Она кивнула, взглянув на меня серьезно. «Я главнокомандующий и обязан быть со своим войском. Раз я уже пообещал взять тебя с собой, то ты, будь добра, держи и свое обещание. Ты будешь находиться с продовольственным обозом под охраной. И, пожалуйста, не спорь. Я знаю, что ты прекрасно владеешь мечом, и что по вашим законам женщины имеют право участвовать в защите государства. Но пойми, если тебе вдруг будет угрожать опасность, мне придется отвлекаться на твою защиту. А это риск не только для нас, но и для всего войска». «Хорошо, дорогой», — тихо согласилась она, опустив глаза. «Теперь примери это». Я протянул ей браслет. Это было тонкое титановое украшение шириной всего в 0,5 сантиметра, прочное и долговечное. Сезанна с интересом надела его, и тот тут же уменьшился, подстроившись под ее запястье, а затем и вовсе стал невидимым. «Этот браслет незаметен и неощутим для окружающих», — начал объяснять я. «Его возможности пока ограничены. У меня не хватило времени на создание более серьезного артефакта, да и знаний пока недостаточно. Но даже так он сможет защитить тебя. Браслет будет поддерживать комфортную температуру, оберегая от жары и холода. В случае физической угрозы он создаст вокруг тебя уплотненный слой воздуха. Любой предмет, движущийся с высокой скоростью, будь то стрела или осколок, будет отскакивать от границы твоей ауры. Кроме того, браслет подавляет негативные магические воздействия. Если же твоя аура будет повреждена, то есть ты получишь рану, сработает заклинание лечения». Она смотрела на меня, широко раскрыв глаза, и я продолжил. «У браслета есть еще одна функция. Если тебе понадобится отправить сообщение, произнеси ключевые слова «магический вестник». Тогда активируется заклинание, которое создаст посланника. Достаточно будет продиктовать ему сообщение и назвать получателя. В браслете уже есть базовый банк аур, принадлежащих эльфам. Если потребуется добавить нового адресата, вызови вестника, покажи рукой на нужного человека и скажи: «Запомнить ауру, вот это да», — прошептала Сезанна, пораженная. «А почему ты не сделаешь такие же браслеты своим воинам? Или хотя бы себе?» «Я пока не решаюсь. Во время создания этого браслета у меня едва не раскололась голова от боли. Видимо, я еще недостаточно опытен для создания артефактов такой сложности», — признался я. «Милый», — она подошла ближе и, заботливо прикоснувшись к моему лицу, посмотрела мне в глаза, — «если бы я знала, какой ценой тебе это далось, я бы запретила тебе так рисковать». «Что сделано, то сделано», — мягко улыбнулся я. «Но теперь мне будет спокойнее за тебя, а это уже немало. Ну все, пора собираться». «Спасибо, любимый», — сказала она с нежностью, приподнявшись на носочки и целуя меня. Затем, вся воодушевленная, она бросилась одеваться. Я проводил ее взглядом и тихо вздохнул. Впереди нас ждал долгий и, возможно, опасный путь, но, по крайней мере, теперь я знал, что сделал все возможное, чтобы ее защитить. Материк Эннера. Центральная часть. В центральной рубке космического корабля раздался пронзительный сигнал вызова. «Капитан, на связи командир техников. У него срочное сообщение», — доложил дежурный офицер, обернувшись к человеку, сидящему в капитанском кресле. «Выведи на главный экран», — коротко распорядился капитан. На мониторе появилось лицо изможденного, но взволнованного командира поискового отряда. Его глаза горели неутомимой энергией, а голос выдавал с трудом сдерживаемое возбуждение. «Капитан», — начал он без лишних предисловий, — «мы обнаружили на юго-восточном побережье крупное месторождение руды, содержащий необходимый элемент для топлива. Вы в этом уверены?» Капитан слегка подался вперед, пристально глядя на экран. «Так точно, капитан. Это огромная удача для нас. Месторождение расположено всего в километре от берега. Наиболее рационально будет перевести установку на катере прямо туда и синтезировать топливо на месте. Это избавит нас от затрат на транспортировку руды и ускорит весь процесс с добычи. Сколько времени вам потребуется для получения достаточного количества топлива? Если задействовать всю имеющуюся технику и организовать круглосуточную работу, то 5 суток, не больше». Капитан на мгновение задумался, его взгляд скользнул по экранам с тактической картой, а затем он кивнул. «Отлично, лейтенант, приступайте немедленно, я выделю вам дополнительные силы. Все свободные отряды будут переброшены на помощь. Командир поисковиков слегка замялся, но затем решился. «Простите, капитан, но я сержант». Капитан чуть прищурился, а затем улыбнулся с таким видом, будто только что принял важное решение. «Уже лейтенант, вы проделали отличную работу, лейтенант. Благодарю за службу». «Служу Берении», — ответил новоиспеченный лейтенант с искренним восторгом, стараясь сдержать радость. Когда экран погас, капитан откинулся в кресле, скрестив пальцы. Его губы тронула едва заметная ухмылка. Какой удачной идеей оказалось разослать техников с небольшими группами солдат по завоеванным частям материка. Теперь не придется рисковать, лазая в пещеры к этим аборигенам-коротышкам. Их, конечно, можно было бы выбить, но это потребовало бы времени и ресурсов, которые теперь можно направить на охрану рудника. Да, добыча руды станет приоритетом. «Свяжите меня с главнокомандующим», — приказал капитан, повернувшись к офицеру. Через минуту экран ожил вновь. На нем появилось строгое, словно высеченное из камня, лицо генерала. «Вызывали, капитан?» — коротко спросил он. «Положение изменилось, генерал». Голос капитана звучал уверенно и деловито. «Техники обнаружили месторождение на юго-восточном побережье. Теперь нет необходимости продолжать активные боевые действия по захвату материка. Добыча топлива обеспечит нам автономность. Однако у меня вопрос. Вам удалось схватить аборигенов с сильными магическими способностями? Есть несколько экземпляров», — ответил генерал, глаза которого сверкнули хищным блеском. «Но, по словам местного правителя, самый сильный маг среди людского населения — это советник короля. Остальные маги — жалкие подражатели. Мне нужно трое суток, чтобы достать его». Капитан задумчиво потер подбородок. «Хорошо, у вас 3 дня, действуйте». «Есть, капитан». Экран потух. Капитан еще некоторое время смотрел на темный монитор, а затем поднялся с кресла и направился к тактической панели. В голове уже выстраивались планы дальнейших действий. Время было на их стороне, но расслабляться пока рано. Королевство Тарбон, недалеко от столицы, войска быстро отступали к эльфийской границе, поддерживая высокий темп движения. Благодаря грамотному руководству советника, расстояние между армией и преследующим врагом удалось значительно увеличить. Этот отрыв давал надежду на спасение, но расслабляться было еще рано. 2 дня назад советник получил магического вестника от своей дочери, и известия, которые тот принес, потрясли его до глубины души. Сезанна сообщила, что вышла замуж за эльфа, наследника правителя эльфийского королевства, которого все считали погибшим много лет назад. Но еще больше поразило другое. Ее супруг создал артефакт, позволяющий ей отправлять магических вестников хоть каждую минуту. Советник поначалу счел это преувеличением, но 7 посланий за 2 дня – это было слишком весомым доказательством. Даже сам эльфийский король, обладающий огромной магической силой, никогда бы не решился на подобные траты энергии. Сегодня их отряд наконец догнал кортеж королевы. Войска и так двигались из последних сил, но теперь передвижение стало еще более рискованным. Советник поймал себя на мысли, выдержит ли королева такой темп, и словно в ответ на его опасения к нему примчался запыхавшийся дежурный капитан. «Господин советник, королеве плохо», — доложил он с тревогой. Советник тут же пришпорил коня и бросился к карете королевы. Подскакав, он спешился и стремительно подошел к няне, сидевшей рядом с повитухой. «Насколько это серьезно?» — спросил он, едва переводя дыхание. «Начались схватки», — ответила нянечка со смертельно усталым лицом. «Продолжать движение невозможно. Если мы не остановимся, потеряем и мать, и ребенка». Советник выругался про себя. «Все, дальше пути назад нет. Враг был слишком близко, чтобы рискнуть продолжить отступление. Придется принимать бой. Соберите командиров на совет», — распорядился он. Через несколько минут перед ним стояли офицеры. Советник начал, не теряя времени. «Мы вынуждены остановиться и дать бой. Даже если королева родит прямо сейчас, мы не сможем немедленно продолжить движение. Нужно организовать оборону. Усиленная охрана останется с королевой. Войска поворачиваются и занимают позиции». Командиры молча кивнули. Они понимали, что другого выхода нет. Советник задержался у кареты, бросив быстрый взгляд на королеву. Бледная, но полная решимости, она мужественно сдерживала боль, несмотря на изнурительное путешествие. Ее младенец еще не появился на свет, но уже оказался в центре войны. Этот день решит судьбу всех. В голове советника мелькнула надежда. Может, Сизанна или кто-то другой из эльфов пришлет магического вестника. Возможно, подмога уже на пути. Нужно было продержаться, только продержаться. Государство Лариния, недалеко от эльфийской границы. До пункта назначения оставался всего один день пути. Позади осталась переправа через реку Элла, и мы продолжали двигаться вперед, несмотря на усталость. Рядом со мной, легко удерживая темп, скакала Сизанна на своем борзом коне. За нами следовали недавно назначенные сотники, переговариваясь между собой. Первый день верховой езды был для меня настоящей пыткой. Каждая косточка протестовала, каждая мышца ныла, а моя ненаглядная только хихикала, наблюдая за моими мучениями. Но, как говорится, человек, или в моем случае эльф, ко всему привыкает. Спустя пару дней я начал чувствовать себя гораздо увереннее в седле, даже получать от этого какое-то удовольствие. Привал. На обед полчаса, громко объявил дежурный офицер. Я соскочил с лошади, помог спуститься Сизанне и направился вместе с ней к отцу. Как обычно, мы обедали вместе с правителем, сотниками и королем. Перед тем, как начать трапезу, Сизанна отправила очередного магического вестника своему отцу. Кажется, это уже восьмой, и я не удержался от улыбки. Каждый раз, когда она демонстрировала свое умение вызывать магического вестника прямо при всех, присутствующие теряли дар речи. А теперь еще и король постоянно просил ее поддерживать связь с советником, понимая, насколько это удобно. Отправив вестника, Сизанна присоединилась к нам за стол. Время ожидания ответа постепенно сокращалось. Последний пришел менее чем через полдня после отправки вестника. Меню в дороге было скромным. Вяленое мясо, сыр, овощи и фрукты. Но каково же было удивление всех, когда в первый день я сумел вызвать еду прямо из дворца. Мы отлично поели, и в обед, и за ужином, и даже на следующий день за завтраком. Однако вскоре связь с картом почему-то прервалась, и пришлось вернуться к привычному дорожному рациону. Ночью мы проводили с Сизанной в отдельной палатке. Заклинание тишины отлично спасало от смущения, учитывая, насколько громкой и ненасытной могла быть моя любимая. Обед близился к концу, и войска начали собираться в дорогу. В этот момент Сизанна подошла ко мне с явно горящей в глазах новостью. «Милый, у меня есть для тебя сюрприз», — сказала она с широкой улыбкой. «Опять твой зверь кого-то укусил?» — пошутил я, припоминая один из недавних забавных инцидентов. «Нет, теперь я его привязываю подальше», — рассмеялась она. «Ну, тогда, может, ты снова поскользнулась и отбила свое мягкое место?» — продолжил я поддразнивать ее. «Опять не угадал», — смеялась Сизанна, обмахивая себя рукой, будто пытаясь унять веселье. «И вообще, теперь мне нельзя падать». Сначала я не придал значения ее словам, но затем до меня начало доходить. «Она намекает это что? Она беременна?» «Подожди смеяться», я поднял руку, пытаясь уловить ее взгляд. «Ты это серьезно?» «Более чем», ответила она, обнимая меня и целуя. «Ты, как всегда, прав, с тобой ни в чем нельзя быть уверенной, мой любимый неправильный эльф. Как ты узнала?» Спросил я, все еще слегка ошарашенный. «Почему ты так уверена? Прошло же совсем мало времени. У нас с сестрой нет магического дара отца», объяснила она, ее глаза светились мягким светом. «Но от матери мы унаследовали кое-что другое. Одну из особенностей – способность безошибочно чувствовать зарождение новой жизни. Вчера я только догадывалась, а сегодня уверена, и это будет девочка». Я застыл, пытаясь осмыслить услышанное. «У меня будет дочь, ты не рад?» – обеспокоенно спросила Сизанна, слегка нахмурившись. «Рад, я счастлив», — ответил я, обнимая ее крепче. «Но тебе нужно вернуться в Анатер, там мать позаботится о тебе». «Нет, даже не проси», — твердо заявила она, ее взгляд был непоколебим. «Ну что мне с ней делать? Тут к нам подъехал мой отец. У вас какие-то трудности?» — спросил он, окинув нас внимательным взглядом. «Все уже готовы к продолжению пути». Я не стал тянуть и выпалил напрямик. «Отец, ты скоро станешь дедушкой, а эта упрямая девица не хочет возвращаться во дворец». Отец чуть не вывалился из седла. Восстановив равновесие, он соскочил с коня и подошел к нам, глядя на Сизанну с удивлением. Он всмотрелся в ее ауру и вдруг ахнул. «Но это невозможно», — воскликнул он, потрясенный. «В ее изменившейся ауре проявляются оттенки эльфийской крови. Такого никогда раньше не было. Я активировал магическое зрение и тоже заметил изменения. Однако встроенная в браслет защита оставалась стабильной, что облегчало мне задачу. Многое из того, что происходит, раньше было невозможно, отец, ответил я спокойно. На днях я лечил ее рану магией, возможно, это тоже повлияло, но главное, теперь ты видишь результат нашего союза. Отец ненадолго задумался, а затем посмотрел на Сизанну. Ты должна вернуться в столицу, повторил он, мягко, но настойчиво. Нет, я еду с вами, уверенно заявила она. Отец развел руками и снова сел в седло. «Береги ее, сын», — сказал он, обернувшись перед тем, как отъехать. «С рождением вашего ребенка может начаться новая эра для нашего мира». Глава 15. Королевство Тарбон. В 5 днях пути от столицы. Встреча союзных войск состоялась точно по плану. На поле, где сходились 3 армии, к союзникам вышел Мортиш, могучий гном, с новой, устрашающе сияющей секирой на плече. Его массивная фигура вызывала одновременно уважение и ощущение мощи. «Приветствуем наших союзников», — громогласно произнес он, подходя ближе. «Я привел около 2000 воинов. Больше не смог, половина старейшин решила, что враги к нам не сунутся, и беда пройдет стороной, глупцы». Он сокрушенно махнул рукой, явно злясь на своих соплеменников. «И мы приветствуем вас, мой друг», — ответил эльфийский правитель, делая шаг вперед и слегка кланяясь. Его спокойствие резко контрастировало с эмоциональностью гнома. «Не печальтесь, с учетом наших войск и людских приграничных гарнизонов, у нас будет тройной перевес в живой силе. Это радует», — коротко отозвался Мортиш, и его лицо немного смягчилось. Через некоторое время был созван военный совет, и все командиры собрались под большим шатром, где на столе лежала детализированная карта местности. «Мне дали слово первым. Я постарался говорить четко и уверенно, чтобы завоевать доверие всех присутствующих. Изучив все имеющиеся карты, я предлагаю встретить врага на территории, расположенной в дне пути от нас», — начал я, указывая на участок карты. «Эта местность включает небольшие лесные массивы, которые будут благоприятны для ведения боя нашими эльфийскими лучниками». Едва я закончил, послышался ропот недовольства среди людских командиров. Наконец, один из них, временно назначенный главнокомандующим, поднялся. «Наша конница окажется бесполезной», — резко заявил он. «Эта местность изобилует оврагами, ее пересеченный рельеф полностью нивелирует наши сильные стороны». Я взглянул на него спокойно, стараясь не поддаваться общему напряжению. «Понимаю ваше возмущение», — ответил я, выдержав паузу, чтобы привлечь внимание остальных. «Но, имея неподтвержденные данные о возможностях нового оружия врага, основной упор мы должны сделать на эльфийских лучниках. На данный момент у нас в наличии уже около 500 магических луков. К тому же новое заклинание стрельбы известно всем эльфам без исключения. Лучший вариант – это дистанционное уничтожение противника до того, как он сможет развернуть свое новое оружие. Людские лучники также могут принять участие в этой фазе боя». Некоторые командиры кивали в знак согласия, хотя гул возмущения еще не утих. Я продолжил, наклонившись над картой. «Что касается вашей конницы, я предлагаю разместить ее на правом фланге, на этом пригорке», я указал на участок карты. «Она останется в резерве и будет готова атаковать, если враг прорвет центр. Отряды людской пехоты займут центральные позиции. Слева, в этом овраге, разместятся гномы». Среди гномьих командиров прокатился одобрительный гул, и я понял, что эта часть плана им понравилась. «В случае, если наши лучники не смогут нанести врагу критический урон, эльфийские войска отступят через пересеченную местность, методично уничтожая врага. Если же его продвижение не удастся остановить, мы проведем окончательный бой совместными силами. Лучники отойдут за спины пехоты, заняв позиции на этом же пригорке. Как только враг увязнет в бою с пехотой, гномы с левого фланга и конница с правого нанесут удар, смыкаясь с противником». Теперь уже недовольных голосов стало меньше. Я почувствовал, что большинство командиров согласны с моим планом. «Что касается магов», — продолжил я, обводя взглядом всех собравшихся, «я предлагаю разместить их на том же пригорке за пехотой. Они смогут прикрывать войска, уничтожать вражеские формирования на расстоянии и использовать защитные заклинания для укрепления линии обороны. Мы также должны выработать слаженные действия для магов всех народов, чтобы их силы были использованы максимально эффективно». После краткого обсуждения и нескольких уточняющих вопросов план был одобрен большинством голосов. На лицах командиров читалась готовность следовать предложенной стратегии. Каждый понимал, что на кону стоит судьба их народов. Неожиданно в палатку ворвалась Сезанна. Ее лицо было мрачным, а глаза, полные тревоги, искали моих. «Срочное послание от советника», — сказала она, голос ее дрожал от волнения. «Мы слушаем», — твердо произнес мой отец, поднимаясь со своего места. Сезанна не стала терять времени. Она вызвала магического вестника, и через несколько мгновений в воздухе перед нами раздался голос советника. Его слова были тяжелыми, как удары молота. «Сезанна, ваше величество, планы меняются. У королевы начались преждевременные схватки. Дальнейшее бегство невозможно. Я вынужден повернуть войско и встретить врага лицом к лицу. На момент, когда вы слушаете это сообщение, скорее всего, сражение уже началось. По моим подсчетам, нас разделяют 3 дня пути. До королевы чуть больше 2. Поспешите. Если мы не сможем удержать позиции, королева с новорожденным рискуют попасть в плен». Советник замолчал на миг, его голос задрожал, когда он продолжил. «Сезанна, моя дочь, я люблю тебя. Прости, что уделял тебе так мало времени. Твоя сестра сейчас с королевой. Позаботься о ней, если меня не станет». Голос умолк, и магический вестник рассеялся. В палатке повисла тишина, которую прервали только тихие всхлипы Сезанны. Но уже через мгновение тишина взорвалась, словно кто-то разорвал ее надвое. «Мы должны немедленно выступать», — вскричал король, его голос дрожал от истерики. «Мы теряем время, успокойтесь». Резко остановил я его, поднимаясь и бросая взгляд на всех присутствующих. «Криками делу не поможешь. Сейчас нужно не нестись сломя голову, а продумать наши действия. Вам легко говорить», — воскликнул король, на грани срыва. «Ваша жена здесь, под боком, а моя рожает чуть ли не в руках врагов». Палатка наполнилась гулом голосов. Каждый пытался перекричать другого, словно спор мог сам по себе решить проблему. Это напоминало шум базара, и мне пришлось повысить голос, чтобы перекрыть весь этот хаос. «Еще раз прошу всех успокоиться. Я не отрицаю необходимости немедленного выступления, но действия должны быть четкими и скоординированными. Если мы все испортим из-за спешки, это только приблизит поражение». Все стихли, хотя лица оставались напряженными. Я продолжил, стараясь говорить четко и убедительно. «Быстрее всех до королевы доберутся кавалеристы. У нас есть около 2000 конных в королевских войсках. У эльфийской армии всего 300 всадников. Однако главным нашим козырем остаются эльфийские лучники. Чтобы ускорить их передвижение, я предлагаю пересадить их на лошадей». Король, глубоко вдохнув, потер виски и кивнул. «Простите меня, вы правы, лошади будут предоставлены вашим лучникам». «Хорошо, я снова обратился к карте. Есть еще одна идея. Если новое оружие врага поражает лучом, возможно, стоит начистить до блеска все щиты и доспехи. Это может хотя бы частично защитить воинов, отразив часть удара». Король и Мортиш, стоявшие рядом, обменялись понимающими взглядами и кивнули. Увы, у эльфов не было ни доспехов, ни щитов. Они привыкли к легкости передвижения, ведя бой из-за кустов и с ветвей деревьев. Этот стиль сражений был их традицией, и ни один эльф не согласился бы облачиться в людские или гномьи доспехи. Но в будущем мне явно придется обдумать, как изменить их взгляды на защиту. Распоряжения были отданы, и было решено выдвигаться через час. Каждый понимал, что время работает против нас. На выходе из палатки меня догнала Сезанна. Ее лицо все еще было мокрым от слез, но взгляд горел решимостью. «Я должна поехать с вами», — заявила она, даже не пытаясь смягчить свою просьбу. «Ты понимаешь, что это опасно?» — спокойно спросил я, встретив ее взгляд. «Там мой отец и сестра», — всхлипнула она. «Я не могу остаться». Я выдохнул, борясь с желанием просто взять ее за руку и уговорить. Вместо этого я сказал твердо: «Я приложу все усилия, чтобы спасти их, но ты остаешься с основным войском, и это мое окончательное решение. Насколько я знаю, даже у вас жены обязаны подчиняться мужьям. Я не хотел прибегать к этому праву, но сейчас вынужден. Война, Сезанна, это приказ». Ее взгляд на мгновение дрогнул. Она молча развернулась и побежала в сторону нашей палатки. Я задержал дыхание, наблюдая за ее удаляющейся фигурой, и, наконец, позволил себе расслабить сжатые кулаки. Она переживет. Она должна. Но сейчас было не до личного. Я направился к своим войскам. Нужно было срочно выделить среди стрелков тех, кто уверенно держится в седле. Впереди была гонка со временем, и каждый человек, каждая лошадь и каждая стрела могли решить исход этой войны. Через час мои силы были готовы к выступлению. В моем распоряжении оказалось 1000 конных эльфийских лучников и 1500 конных воинов-людей. Все было подготовлено для стремительного рывка. Попрощавшись с отцом, я на мгновение вернулся в свою палатку. Сезанна лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Ее плечи дрожали, и было понятно, что она плачет. Услышав мои шаги, она резко поднялась и бросилась мне в объятия. «Береги себя, любимый», — прошептала она сквозь всхлипы. Ее руки крепко обвили мою шею. «Я не смогу жить без тебя, и спаси их, пожалуйста». Я сжал ее в ответ, чувствуя, как сердце сжимается от ее боли, но голос мой оставался спокойным. «Я приложу все усилия, чтобы спасти их, обещаю», — сказал я, поглаживая ее по волосам. Затем положил руку ей на живот, стараясь говорить мягко, но твердо. «А что касается жизни без меня, сможешь. У тебя теперь есть не только я». Она замерла на мгновение, затем всхлипнула и уткнулась в мое плечо. Мне стоило больших усилий оторваться от нее, но война не ждет. Время уходило. Я быстро вышел из палатки и вскоре присоединился к отрядам. Мы выдвинулись. По приказу короля вся конница людей полностью поступила под мое командование. Это были хорошо обученные и дисциплинированные воины. Каждый из них был облачен в стальные доспехи, прикрывающие тело почти полностью, а блестящие щиты, начищенные до зеркального сияния, отбивали первые лучи утреннего солнца. Их оружие составляли мечи и копья, идеально подходящие для лобовых атак. Эльфийская конница же, наоборот, полагалась на мобильность и дальнобойность. 1000 моих всадников не имели тяжелых доспехов, их защита заключалась в скорости и ловкости. Они были вооружены клинками для ближнего боя и луками, каждый из которых мог пробивать доспехи противника с расстояния. 500 лучников были оснащены усовершенствованными магическими луками, а 200 эльфов держали при себе атамарные мечи, которые могли разрезать практически все, что стояло у них на пути. Королевство Тарбон, в 2 днях пути от столицы. Советник лежал на истоптанной земле, истекая кровью. Его некогда многочисленное войско было разбито в прах за каких-то полдня. Все, что казалось продуманным и четко спланированным, обрушилось, как карточный домик. А ведь сначала все шло отлично. Лучники и маги, действуя совместно, успешно уничтожили первую волну наступающего врага. Стрелы эльфов и заклинания магов рвали строй за строем. Считалось, что никто не сможет прорваться через эту стену. Вскоре за первой волной последовала вторая, затем третья, и поле боя начало покрываться телами врагов. Около 300 убитых лежало на земле, а потери у войска советника были минимальны, не больше 10 человек, погибших от случайных выстрелов или редких удачных атак. Но потом все изменилось. Теперь советник понимал, впереди были пущены смертники. Они отвлекали на себя внимание лучников и магов, истощая запасы их сил и усыпляя бдительность. Основные силы врага подошли гораздо ближе, чем он рассчитывал, и информация о новом оружии оказалась страшной правдой. Оно уничтожало целые отряды за считанные минуты. Поле битвы, еще недавно кажущееся выигранным, обернулось кровавым кошмаром. Эльфийские лучники, некогда такие грозные, были беспомощны перед смертоносным лучом врага. Людская пехота была сметена, словно ее и не было. Даже маги, пытавшиеся удержать врага заклинаниями, оказались бесполезны. Все его войско полегло за удивительно короткий срок. И теперь он, советник королевы, лежал среди мертвых и умирающих. Опустошенный в магическом плане, он больше не мог творить даже простейшие заклинания. Кровь струилась из культи правой руки, отрезанной по локоть. Рука лежала где-то в стороне, недалеко, но для него, лишенного сил, казалось, что между ними простирается целый мир. Его дыхание становилось все тяжелее, а взгляд начал мутнеть. Темное небо над головой казалось черной бездной, которая вот-вот поглотит его окончательно. «Вот он!» — послышался голос, заставивший его повернуть голову в сторону. Сил двигаться у него уже не осталось, но звук выдернул его из оцепенения. Голоса приближались. «Срочно оказать ему помощь! Он не должен умереть!» Раздался другой голос, резкий, властный. Еще через мгновение послышались шаги, сдавленные крики, скрежет оружия. «А того олуха, который направил на него оружие, казнить!» — сказал тот же резкий голос, полный ярости. Это были последние слова, которые услышал советник. Затем его сознание, ослабленное болью и кровопотерей, провалилось в темноту. Королевство Тарбон, в 4 днях пути от столицы. Сезанна мчалась через сгущающиеся сумерки, крепко держа поводья своего жеребца. Она ослушалась мужа и, незаметно покинув лагерь, теперь следовала за войсками. Кусака, ее верный зверь, трусил рядом. Сколько она отстала от мужа и его отряда, она не знала. Скоро стемнеет совсем, и ей придется искать место для ночлега. Но она не догадывалась, что ее муж продолжит движение и ночью, используя подвешенные над отрядом мощные магические светильники, которые превращали ночь в день. Неожиданно путь ей преградила группа людей. В сумерках их лица разглядеть было сложно, но их силуэты, тяжелые шаги и орудия в руках не предвещали ничего хорошего. Конь, испугавшись внезапного появления незнакомцев, резко дернулся в сторону. Нога его зацепилась за корень, и он споткнулся. Сезанна, действуя на инстинктах, быстро вытащила ноги из стремян и приземлилась в мягкую траву, перекатившись. Уроки верховой езды, которые она брала в свое время, не пропали даром. Она поднялась на ноги, но отойти от коня не успела. «А кто это у нас?» — раздался грубый, скрипучий голос одного из мужчин. Сезанна молчала, прикидывая, кто мог оказаться у нее на пути. В тот момент над ней неожиданно вспыхнул магический светильник, заливая все вокруг ярким светом. Она зажмурилась на мгновение, ослепленная. «О, да это девушка!» — воскликнул тот же человек, с откровенно жадным интересом разглядывая ее. «Нам сегодня везет, не сметь ее трогать!» Вдруг раздался другой, властный голос. Его обладатель, в темном плаще с капюшоном, выступил вперед, и Сезанна тут же узнала его. «Это был один из магов ее короля. Это дочь советника», — сказал он холодно. «Судьба сегодня на нашей стороне. Тирил заплатит щедро за такой подарок. Но вы же вы королевский маг», — воскликнула Сезанна, потрясенная предательством. Маг коротко усмехнулся, его лицо исказило презрительная усмешка. «Времена вашего короля прошли. Лучше быть живым предателем, чем мертвым патриотом». Сопровождавшие его мужчины громко рассмеялись, как будто это был самый смешной анекдот. Сезанна же почувствовала, как внутри нее разгорается отчаяние. Она окинула взглядом свою ситуацию. Клинок и кинжал остались в седле упавшего коня, который теперь хрипел на земле, и добраться до оружия не было никакой возможности. Маг уловил ее взгляд и тут же выкрикнул: «Хватайте ее, не дайте добраться до оружия». Пятеро мужчин бросились к ней. Она попыталась вырваться, но их было слишком много. Через мгновение она уже лежала связанная, обездвиженная. «И что бы она нам сделала, даже если бы добежала до клинка?» — ухмыльнулся грубый голос. «Изрубила бы нас всех в капусту, и даже не вспотела», — серьезно ответил другой. «Я видел ее однажды на тренировке». Сезанна не смогла сдержать слез. Ее взгляд снова упал на упавшего коня. «Прошу, убейте его, не мучите», — хрипло попросила она. Мужчины переглянулись. Один из них подошел к животному и вонзил длинный кинжал в сердце коня, оборвав его страдания. Сезанна сжала зубы, слезы побежали по ее щекам. Но вдруг тот, кто заколол животное, с диким криком упал на землю, корчась от боли. Его кинжал выскользнул из руки. «Ты что?» — резко спросил маг, нахмурившись. «А ты сам попробуй взять этот проклятый клинок!» — зло выкрикнул мужчина, сквозь боль стискивая зубы. Маг нахмурился, но, судя по всему, не собирался рисковать сам. Он обернулся к другому. «Ты, надень рукавицы и возьми его!» Второй человек, ворча, натянул кожаные рукавицы, но, едва он коснулся клинка, его отбросило, словно от удара молнии. Он упал, выкрикивая такие ругательства, что даже Сезанна покраснела. «Это магическая защита», — заключил третий, глядя на клинок, как на живое существо. «Очевидно», — сплюнул маг. Его лицо исказилось от злости. Похоже, он не мог распознать природу этой магии, что бесило его еще больше. «Не трогайте его больше. Просто идем». Сезанну перекинули через спину запасной лошади. Она лежала лицом вниз, прикусывая губу, чтобы не показать свою боль. По пути она слышала их разговоры. Так она узнала, что это передовой отряд разведчиков врага, высланный для сбора информации. Пока она была на виду, отправить магический вестник мужу не представлялось возможным. Любое ее движение контролировалось. Оставалось только ждать момента, когда она сможет освободить руки и связаться с ним. Это риск, но отступать было некуда. Королевство Тарбон, в 5 днях пути от столицы. Благодаря тому, что мы двигались всю ночь, не останавливаясь ни на миг, нам удалось прибыть вовремя. Королева уже родила, и теперь отдыхала в объятиях беспокойного сна, охраняемая оставшимися верными ей солдатами. Ее лицо было изможденным, но спокойным. Она прошла через ад, и теперь оставалось только обеспечить ей и новорожденному безопасность. Я предъявил старшему офицеру королевских войск свиток с приказом короля о временном назначении меня главнокомандующим. Сомнений у него не возникло. Офицер молча склонил голову в знак согласия. Я приказал его сотне остаться с королевой и при первой возможности начинать движение в сторону основных войск. Отступление нужно было продолжать, но с осторожностью и прикрытием. Сам я с войском отправился навстречу врагу. По дороге мы наткнулись на остатки войска советника, несколько десятков измученных, раненых, но все еще готовых к бою солдат. Это были все, что осталось от некогда мощной армии. Я приказал им присоединиться к эскорту королевы и не тратить силы впустую. Пусть они защищают то, что осталось. Мы продолжили движение. Разведчики, отправленные вперед с приказом попытаться захватить языка, уже возвращались. Они принесли с собой пленника, крепко связанного, но вполне живого. Враг разбил лагерь неподалеку, доложил старший разведчик. Мы смогли подобраться достаточно близко. С дерева удалось разглядеть, что в центре их лагеря происходит какое-то собрание. Пленник оказался разговорчивым и быстро выдал все, что знал. Судя по его словам, наступление было временно приостановлено из-за разногласий между врагом и их союзниками. После захвата советника союзники врага решили возвращаться, но возник спор о подзарядке нового оружия. Союзники согласились оставить оружие, но отказались передавать свои энергетические короба и раскрывать секреты их подзарядки. Утром половина союзников вместе с пленным советником и каким-то подростком покинули лагерь. Ситуация была сложной. С одной стороны, я понимал, что советника нужно спасать как можно скорее, ведь он был не только ценной личностью, но и важным стратегическим ресурсом. С другой стороны, если мы оставим врага здесь без присмотра, то королева с новорожденным окажутся в смертельной опасности. Я принял тяжелое решение остаться. Маленький отряд в погоню за союзниками посылать было бессмысленно, ослабить и без того малые силы ради сомнительного результата я не мог себе позволить. Я вызвал к себе лучших разведчиков и дал им задание догнать отряд союзников с пленным советником и незаметно следовать за ними. Использовав магию, я снял отпечатки их аур, чтобы иметь возможность связываться с ними через магических вестников. Я настроил заклинание так, чтобы вестники появлялись строго в оговоренное время, исключая риск, что их внезапное появление выдаст разведчиков. Когда разведчики ушли, мы продолжили укреплять позиции. Вскоре вернулись еще двое разведчиков, которых я отправил к стану врага. «Союзники ушли», — доложил один из них. Пленник был прав, у них едва не дошло до драки. Союзники оставили оружие и обучили врага им пользоваться. Завтра утром они начнут наступление. «Хорошо, что союзников больше нет», — кивнул я. «Опиши мне их. Можешь вспомнить детали?» Было далеко, но я заметил странные доспехи, совершенно не похожие на наши. И у них была какая-то самодвижущаяся повозка необычной формы. «Ты можешь представить их достаточно ясно?» — спросил я. «Хочу попробовать одно заклинание». «Да, могу. Но если это сработает...» «Надеюсь, я останусь жив», — усмехнулся эльф. «Не переживай, в худшем случае ничего не получится». Начали. Я наложил заклинание поверхностного снятия информации, и через мгновение перед нами появилась иллюзорная проекция. Я застыл. На картинке были настоящие космические десантники, как их изображали в фантастических рассказах на Земле. Их доспехи были массивными, технически сложными, а повозка была точной копией земного БТР. В голове пронеслась тысяча вопросов, но все они сводились к одному. Что этим людям здесь нужно? Если они прибыли за советником, то чем он так ценен? Его сила как мага – это лишь часть ответа. Здесь явно кроется нечто большее.